Водяной бог-дракон взмахнул хвостом, создав волну высотой 7 или 8 метров, которая сразу же смыла толпу белых зицу и устремилась вдаль. Это вздор. Увидев эту сцену, Мадара не мог не принизить боевую эффективность белых зицу еще больше. Обычно они все такие заносчивые и бесстрашные, но в бою от них действительно нечего ожидать. Будь то 100 человек или 3000 человек, в битве такого уровня их единственная роль – смотреть со стороны и время от времени подбадривать. Если их использовать в бою, то их снесет остаточный эффект от некоторых ниндзюцу. Это совершенно несравнимо с ниндзя пяти великих деревень. В этой битве единственное, что достойно похвалы, это их верность и воля сражаться, не опасаясь смерти. Водная гладь озера, созданного водяным богом-драконом, была глубиной до бедер двух гигантов из чакры, почти полностью погружая в воду половину их тел. С точки зрения ниндзюцу стихии воды, это уже очень удивительно. Мадара также обнаружил, что в этой среде скорость движения Сусанаа стала меньше, чем раньше, из-за сопротивления, создаваемого потоком воды. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Однако Рури могла свободно манипулировать Сусанаа из красной чакры под своими ногами и начала атаку на Мадару без малейшего промедления. Очевидно, что она уже знакома с такой средой и готовилась к сегодняшней битве. Хотя она могла игнорировать сопротивление потока воды в нижней части тела Сусанаа, удар Рури был явно легче, чем у Мадары. Два гигантских меча из чакры прорезали воздух и столкнулись с гигантским мечом из красной чакры, который атаковал его. От разрыва воздуха у всех невольно загудело в ушах. Давление двуручного меча было намного сильнее, чем ожидалось. На белоснежном лице Рури выступило небольшое количество пота, и ее губы были плотно сжаты. Шрейши положил ладонь на плечи Рури, чтобы снять усталость в ее теле и восполнить утраченную чакру. С использованием Сусанаа в бою Рури чрезвычайно трудно поддерживать это состояние, ведь расход чакры очень ужасен, и можно сказать, что она сражается на пределе своих возможностей. В конце концов, несмотря ни на что, согласно записям клана Учиха, Сусанаа может быть использована только с открытым Мангекьё Шаринганом, а у Рури его нет. После лечения Шрейши и восполнения чакры ее цвет лица значительно улучшился. Этот монстр. Рури также должна согласиться с силой Мадары, которая выше, чем у каждого из них троих. Сражаясь в одиночку, никто из них не мог быть противником Мадары. Это еще и тот случай, когда противник старый слаб. Трудно представить, насколько величественной будет сила Мадары в период его расцвета. Быть в одной эпохе с ним – это не только своего рода честь, но и своего рода печаль. Стена, которую невозможно преодолеть. Это правда, что он силен, как монстр в теле человека, но он один, и это наш шанс. Что касается оставшихся на поле боя 2000 белых зицу, то они не учитывались никем. Потому что после того, как Рури использовала эту технику, если это не противник того же уровня и выше, то количество противников не имеет значения. В конце концов, белые зицу – это всего лишь группа слабых существ, которые являются легкой добычей для сильных ниндзя на поле боя. Рури кивнула и в то же время поняла, что имел в виду Шрейши, а затем боевой порядок изменился. «Хорошо, я пойду первым». Хотя сила Мадары велика, она ниже верхнего предела, с которым они могут справиться, заранее определенного Шрейши, то есть, пока он не станет сильнее в одночасье, то они не попадут в такую ситуацию, где проиграют без сопротивления и в результате, скорее всего, победят. После непосредственного противостояния, только что состоявшегося, Шрейши почти понял, где находится наивысший порог текущей силы Мадары. Вообще говоря, в ситуациях один на один Мадара имеет подавляющее преимущество над ними. Однако Шрейши сражается не в одиночку, командная работа – это основа в мире ниндзя. Ни один ниндзя не всемогущ, всегда будут какие-то слабости. Вот почему нужна командная работа, чтобы сгладить слабые места и даже превратить их в свои преимущества. В это время Аяни уже начала действовать, стоя на поверхности воды. Многие белые зицу подошли, чтобы атаковать, но Аяни явно не хватило терпения играть с этими слабаками. Из ее тела вырвался ужасающий поток воздуха и чакры, что вызвало ужасную бурю, которая устремилась к синему Сусанаа, управляемому Мадарой, а белые зицу вокруг были легко сметены этой атакой. «Ты хочешь снова использовать этот разрушительную технику мягкого кулака?» Мадара заметил движение Аяни и не забыл обратить внимание на нее, сражаясь с Рури. Даже без громоздкого Сусанаа, Аяни очень легко может уклониться от атак, и при этом обладает силой сломать Сусанаа. Она не менее опасна, чем младшая из его клана. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63643566174. Глава 180. Рассвет, 2-3. Глава 180. Рассвет, 2-3. Пока Мадара думал, синий Сусанаа снова был опутан водяным богом-драконом. Хотя он не обладает большой разрушительной силой, чтобы прорваться через Сусанаа, но характеристики сдерживания и поглощения чакры могут стать последней каплей, которая сокрушит Мадару. Сам Мадара, естественно, знает, какова роль водяного бога-дракона в этой битве, но теперь его Сусанаа сдерживается Рури спереди, и нет никаких дополнительных средств, чтобы справиться со змеем. По сравнению с водным богом-драконом, Аяни представляет большую угрозу. Поэтому Мадара без колебания использовал одну из рук Сусанаа, чтобы атаковать Аяни мечом. Сусанаа Рури использует две руки для одного меча, но в столкновении с Мадарой, она не может так просто одолеть его Сусанаа. Скорее всего, это связано с разницей в качестве используемой техники. Вакуумная атака богов. Аяни использовала ладонь своей правой руки, чтобы встретить гигантский меч из чакры. По сравнению с огромным мечом, тело Аяни казалось совсем незначительным. Смотря на это со стороны, казалось, что она находится в большой опасности, но результат был удивительным. Сопровождаемый взрывом, гигантский меч из голубой чакры был отброшен яростной силой, но он не сломался внезапно под ударом Аяни, как в прошлый раз, тверже, чем раньше. Аяни тяжело вздохнула, и по ее лбу струился пот. Это уже самый мощный вакуумный удар богов, который она могла использовать, и среди техник, которые она изучила, нет более мощной атаки, чем это. И поскольку сила намного превышает предел, который может выдержать тело, еще одно использование правой руки будет пределом. После этого, ей снова придется отправиться к Шрейши для лечения и восстановления чакры. Хотя сила атаки поразительна, но и потребляемая чакра также невообразима. Отбросив гигантский меч чакры, тело Аяни не остановилось, ее колени слегка согнулись, а ступни начали точно собирать чакру, а затем она подпрыгнула. Бум! Водная гладь взорвалась, распространяя вокруг огромные волны, и они вскоре поглотили окружающих белых зицу. Те в панике кричали, пока их смывали огромные волны. С помощью импульса, созданного взрывом под ее ногами, тело Аяни взлетело высоко в небо, как снаряд, и прыгнуло на плечо синего Сусанаа, управляемого Мадарой. Стихия огня. Техника песни огненных драконов. Когда Аяни начала действовать, Мадара уже предвидел ее движение. Была использована только одна печать, и пять огненных драконов были выпущены ртом Мадары, блокируя все пути отступления Аяни. Радиус действия был очень велик, температура воздуха резко поднялась, а свет огня осветил лицо Аяни. Еще до того, как она приблизилась, Аяни уже почувствовала жгучую боль на коже. Сила стихии огня Мадары даже выше, чем у Рури. Более того, скорость огненных драконов, которые мчались к ней, была огромной, почти не давая ей времени на размышления, и избежать их было невозможно. Аяни тут же отпустила руки и быстро повернулась. 8 триграмм. Небесное вращение. 5 огненных драконов были вовлечены в шторм, вызванный огромным шаром чакры, сформировав чрезвычайно ужасающий огненный торнадо. Огненные драконы разбились и превратились в струи пламени, которые быстро исчезали. Мадара почувствовал, как плечо гигантского Сусанаа опустилось, и это повлияло на баланс гиганта, что ослабило силу его атаки. Это создало брешь для Рури. Гигантский меч из красной чакры прорезал воздух и полоснул по груди синего Сусанаа, оставив огромный след меча, видимый невооруженным глазом. Такой результат явно не устраивал Рури, поэтому, когда красный гигант обеими руками поднял меч и хотел нанести более мощный удар, Мадара уже скорректировал свою позу и взял себя в руки. Синий меч в его руке уже готовился встретить атаку. В этот момент на красном гигантском мече образовалась заметная брешь, и Сусанаа под ногами Рури почти не выдержал давления и сделал шаг назад. А, Мадара хотел воспользоваться этим, чтобы продолжить давить, но увидел, что рядом с Рури никого нет. Шрейши исчез с места. Он искал местонахождение Шрейши, но несмотря ни на что, он не мог заметить его ауру. Мадара сама сзади. Белые зицу громко кричали, указывая Мадаре за спину. Сзади, когда Мадара внезапно вздрогнул, совершенно не осознавая, как Шрейша избежал его восприятия и оказался у него за спиной. Белоглазая женщина здесь, чтобы привлечь внимание? Нет, эти две женщины отвлекают меня. Мадара мгновенно все понял. Повернувшись, он увидел Шрейши, стоящего на затылке его Сусанаа. Всего лишь слой брони Сусанаа из чакры разделял их. Это не имеет значения, если только у него нет силы мягкого кулака, как у той девочки Хьюга, чтобы сломать броню Сусанаа. Противник, ниндзя-медик. Когда Мадара так думал, у ног Шрейши появилась тень, и позади него она превратилась в высокую женщину. В черных как смоль колготках, а также с длинными черными волосами и глазами, как темная ночь, она выглядит не очень бросающейся в глаза. Что это? Мадара задумался. Что это за способность? Речь шла о женщине в черном. Это высокая и стройная женщина, естественно, является теневой танцовщицей Шрейши. Ее черные глаза приобрели холодный цвет, и она прижала ладонь к слою твердой брони Сусанаа из чакры, которая отделяла Шрейши и Мадару. В следующий момент броня исчезла, поглощена тенями. На затылке Сусанаа появилась огромная дыра, через которую могли пройти несколько человек. Нехорошо, но было слишком поздно уклоняться, фигура Шрейши быстро рванулась вперед, и скальпель чакры в его руке уже полоснул по старому телу Мадары. Кровь брызнула из груди, и скальпель пронзил сердце Мадары. В это время закрутился шаринган с тремя томой в правой глазнице Мадары. Аномальные колебания чакры были обнаружены Шрейши. Гигантский Сусанаа у его ног исчез вместе с мертвым Мадарой. Шрейши и теневая танцовщица находились в свободном падении некоторое время и вскоре упал на воду, твердо встав на ее гладь. Вдалеке снова появилась синяя Сусанаа. Мадара стоял на макушке Сусанаа без повреждений. Единственное изменение заключалось в том, что правый глаз побледнел. Это из-за ноги, какое хлопотное ниндзюцу. А я не подошла к Шрейши, жалуясь на эту технику. Этот ход поглотит огромное количество чакры. Хотя он вернет Мадару в его прежнее состояние, потерянная чакра не будет восполнена. Даже если он воскреснет, в его теле осталось не так много чакры, а запасного шарингана больше нет. Шрейши может воспринимать любые изменения в Мадаре через его восприятие. Единственный шаринган Мадары – единственный на всем его теле. И если у Мадары все же есть запасной глаз, то это не такая большая проблема, если они не дадут ему время восстановить чакру, и баланс битвы сместится в их сторону. Далее Мадара будет опасаться способности теневой танцовщицы. «Преуспеть в еще одной скрытой атаке будет не так просто», — сказала Аяне. «Итак, чтобы закончить битву как можно скорее, мне нужно пойти на риск, но меня больше беспокоит местонахождение Риннигана». Шрейши закончил говорить, теневая танцовщица сформировала плоскую тень на поверхности воды и снова слилась с телом Шрейши. «Тогда будем действовать по старым правилам». На лице Аяни появилась улыбка. Шрейши кивнул. Затем они оба одновременно бросились к позиции Мадары. Белые зицу по пути не представляли угрозы, и Шрейши с Аяни продолжали меняться позициями, что довольно сбивало с толку. Мадара серьезным взглядом окинул все это сверху. Он думал, что среди троих Рури и Аяни были главной силой в бою, а Шрейши был скорее поддержкой в команде, занимающейся лечением и восполнением чакры. Однако построение тройки может быть нарушено в любой момент, и основной состав также будет меняться по мере изменений в бою. У них есть безмолвное понимание и часто нужен только один взгляд, чтобы понять, чего хочет другой, позволяя им молчаливо сотрудничать в бою. Каждый из этих трех человек может с уверенностью доверить свою спину другому. Без многолетней упорной специальной подготовки добиться такого молчаливого понимания было бы невозможно. У меня нет шансов на победу. Это была единственная мысль в сердце Мадары в этот момент. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba.63463.568.189. Глава 180. Рассвет. 3.3. Глава 180. Рассвет. 3.3. Не отвлекайся. Рури контролировала Сусанаа и взмахнула красным мечом, вынуждая Мадару снова обратить на нее внимание. Шрейши и Аяни подбежали к телу гигантского Сусанаа, контролируемого Мадарой, слева и справа. Вакуумный удар богов. Дыра была создана прямо в талии синего Сусанаа. Тело было искривлено, и гигант пошатнулся назад. Какая агрессивная маленькая девочка. Если его ударит этот мягкий кулак, его тело, вероятно, разорвет на части, и он умрет. Шрейши чувствовал, что чакра в теле Мадары истощается с чрезвычайно высокой скоростью, и было очевидно, что он уже на пределе. Хотя это далеко от силы моего расцвета, но вы можете подтолкнуть меня к этому состоянию. В эту эпоху вы трое, несомненно, лучшие ниндзя. Мадара похвалил их с восхищением. Большое спасибо. Шрейш равнодушно ответил, встал на левое плечо синего Сусанаа, посмотрел вверх на Мадару и заговорил с ним. На самом деле, у нас нет реального конфликта интересов. Вы до сих пор скрывались во тьме, чтобы иметь дело с пятью великими деревнями. Но если это бесконечное Цукуйомито, Шрейши тихо произнес эти два слова, глядя на Мадару холодным взглядом. Мадара побледнел, и без того слепой Шаринган вдруг расширился. Его аура тела резко изменилась, и теперь он оказывал чрезвычайно сильное давление. Это было как прелюдия перед бурей, назревало что-то страшное. Правда, я считал, что переоцениваю вас, но я не ожидал, что в конце концов недооценил. Это моя вина, что я обращаюсь с вами как со второсортными и третьесортными противниками. Мадара прошептал слова. Он понял, что не сможет убедить эту троицу. Как ни посмотри, они так же реалистично смотрят на мир, как и Нагата. С таким иллюзорным миром нельзя согласиться. Как жаль. После того, как Мадара закончил говорить, воздушный поток синей чакры окутал Сусанаа, и в одно мгновение образовался чрезвычайно ужасающий шторм, мешающий Шрейши двигаться вперед. «Аяне, быстро назад!» Шрейши громко закричал, отпрыгнув назад. Его интуиция подсказывала ему, что сейчас они должны держаться подальше от Мадары. Аяне тоже отступила. Ее Бейкуган мог более интуитивно видеть аномалию, произошедшую с Мадарой. Чакра синего Сусанаа снова поднялась. Мадара испытывал сильную боль во всем теле. Он даже издал болезненный стон и кашлянул кровью изо рта. Но ситуация продолжала меняться. Тело синего Сусанаа теперь было покрыто чрезвычайно толстым слоем брони чакры, которая отличается от предыдущей. Два огромных голубых крыла появились сзади, и в тот момент, когда они раскрылись, лес позади был унесен ветром, и бесчисленные белые зицу кричали в буре, вызванные этими крыльями. Они с благоговением смотрели на синее Сусанаа, похожего на бога войны. Сусанаа, которое Рури создала синдзюцу чакрой, совсем не шло ни в какое сравнение с этим гигантом. Без лишней ерунды одна рука была поднята высоко, словно взяла в руки бескрайнее ночное небо, и в этот момент проявилась могучая сила. Мадара решительно взмахнул, и в тот момент, когда он взмахнул рукой, в ней появился гигантский синий меч. Ослепительный голубой свет исходил от лезвия, разделяя мир перед ним на две половины, и падал прямо на тело Шрейши. По сравнению с Рури и Аяне, в глазах Мадары Шрейши представляет собой самую большую угрозу среди троих. Чтобы устранить самую большую проблему для Нагата в будущем, это то, что он должен сделать в последний момент своей жизни. Черная тень немедленно выпрыгнула из тела Шрейши и бросилась к голубому гигантскому мечу, спускавшемуся сверху. Черная как смоль фигура уцепилась за гигантский синий меч, держа лезвие обеими руками, а потом начала все разъедать. В глазах теневой танцовщицы появилось тревожное выражение. Этот уровень силы совершенно несравним с предыдущим. Ее тень может разъесть меч, но это не произойдет моментально. Гигантский меч приземлился и поднял чрезвычайно сильный ураган, и давление меча сделали тело Шрейши неспособным двигаться. После атаки и неба, и земля разделились на две части. Звук раздался всего через несколько мгновений после того, как произошла атака. Голубое Сусанаа превратилось в бесчисленные голубые световые пятна и исчезло. Тело Мадары резко начало падать вниз, и он раскрыл свои потрескавшиеся губы, словно вздохнул, пытаясь что-то сказать, но ни звука не вышло из него. «Далее, я оставлю все тебе, Нагата». С такими мыслями в следующий момент сознание Мадары поглотило бесконечная тьма и холод. Что сделал этот парень? Рури смотрела на все перед собой дрожащим телом. Земля полностью расходилась в две стороны посередине. Чрезвычайно узкий и длинный след от меча простирался вдаль, и даже гора в нескольких километрах была аккуратно и ровно прорезана лезвием меча. Спустя долгое время она оправилась от запугивания силой Мадары, развеяла Сусанаа под ногами и побежала к Шрейши. Шрейши лежал на спине водяного бога-дракона, весь в крови, тяжело дыша, его правая рука была отрезана, и он не знал, куда она упала. В его теле теневая танцовщица была чрезвычайно слаба, раненная мечом Мадары. «Эта сила действительно слишком преувеличена, я чуть не умер». С затянувшимся страхом в сердце Шрейши говорил с трудом, а все его тело испытывало сильную боль. Это был первый раз, когда ему было так больно. Аяни и Рури прибыли одновременно. Аяни несла тело Мадары на плече и держала в руке окровавленную руку, которую Шрейши потерял, и она была приложена прямо к ране Шрейши. Зеленый свет окутал все его тело. На ране начали вырастать гранулы, которые начали чудесным образом срослись с рукой. Примерно через полминуты рука восстановилась, как и раньше, кроме небольшой боли, других ощущений не было. Раны на других частях тела также зажили, за исключением засохшей крови на одежде, которая делала его вид немного грязным, остальное зажило под действием медицинского ниндзюцу. Шрейши шевельнул рукой, энергично сжал кулак и ободряюще посмотрел на Рури и Аяни. «Не волнуйтесь, я в порядке. Техника из леса Шиккацу действительно мощная», сказала Рури с восхищением. «В конце концов, это техника, которая улучшалась на протяжении тысячи лет. Пока есть частичка жизни, очень трудно окончательно умереть с ней под рукой. Подразумевается, что эта техника не воскрешает мертвых. Сколько чакры осталось?» – спросила Рури. «Меньше четверти», – сказала Аяни. Шрейши ответил. «В ядре осталось меньше 1/3 чакры, и это едва позволило нам справиться с ниндзя уровня Мадары». Стоя на спине водяного бога-дракона, Шрейши взглянул вглубь леса. Далее остается нерешенным только вопрос с Ринниганом. «Аяни, где он?» Рури посмотрела на нее и спросила. Аяни огляделась своим бейкуганом, а потом покачала головой. «Уже не здесь, должно быть он где-то в другом месте». Бум! Звук взрыва прервал слова Аяни. В 10 метрах впереди, бесчисленные обломки полетели в небо вместе с дымом. Фигура стояла спиной к Шрейши и остальным. Вокруг него было много обломков, и ни один из них не коснулся его тела. «Он действительно появился, как только его упомянули», — тихо сказал Шрейши. В его глазах была настороженность. Скрытие от его восприятия и бейкугана Аяни было очень опасным, поэтому ему нужно обратить на это особое внимание. Логово Мадары всегда находилось прямо под этой землей, чего Шрейши не ожидал. Словно услышав бормотание Шрейши, Нагата, стоя спиной к нему, слегка наклонил голову, затем молча повернул голову назад, спокойно глядя на восток. Это рассвет. В той стороне начало появляться солнце. Небо было безоблачным. Свет утренней зари вот-вот осветит землю. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63463483571817. Глава 181. Стремление к власти, 1.3. Глава 181. Стремление к власти, 1.3. Трое Шрейши спрыгнули с тела водяного бога-дракона и продолжали смотреть на спину Нагата. «Ты Нагата из Акацуки, Мадара мертв, может быть, теперь мы можем поговорить откровенно». Шрейши первым нарушил молчание и заговорил с Нагата. Столкнувшись с приглашением Шрейши, Нагата не ответил ему словами. Он постоял там, задумавшись, а затем внезапно побежал вперед, очевидно, совсем не желая вести переговоры с Шрейши. Увидев, что Нагата уходит, не сказав ни слова, Шрейши и остальные не стали слишком много думать и сразу же погнались за ним. Если мирные переговоры невозможны, то силовое принуждение тоже выход, и это самый прямой и действенный метод, который может избавить их от лишних хлопот. Шинратинси. Чрезвычайно ровный голос Нагата разнесся по округе. Окружающий воздух сильно исказился на скорости, видимой невооруженным глазом, и трое сразу почувствовали, что их загораживает невидимая стена перед ними, не давая им сделать шаг вперед. С этим внезапным отталкиванием они резко отступили. Когда все трое повернули головы, чтобы снова посмотреть на Нагата, его фигура уже исчезла и превратилась в черное пятно вдалеке. За ним, больше ничего не говоря, они погнались в направлении Нагата. Хотя самая большая угроза в плане устранена, проблему с Ринниганом нельзя оставлять без присмотра. Истинный потенциал этих глаз до сих пор неизвестен Шрейши. Нагата бросился вперед со всей своей силой, но он также заметил, что трое Шрейши преследуют его вплотную. По сравнению с ним эти три человека больше беспокоятся о паре глаз, которые у него есть. Как только эта легендарная сила будет замечена, она привлечет алчность всех амбициозных людей. Нагата сама, я не рекомендую вам сражаться с ними сейчас. Даже если новая сила стимулируется в теле, возможно, вы сможете справиться с двумя людьми, но с тремя из них сразу вам сейчас действительно будет трудно. Голос черного Зицу звенел в его ушах. Он может свободно передвигаться в любой среде, и его скорость передвижения намного выше, чем у белых Зицу. Он беспокоился, что из-за могущественной силы Нагата поверит в себя и решит сразиться с троицей позади него. По мнению Черного Зицу, это было очень опасно. «Не волнуйся, у меня нет такого плана», тон Нагата остался прежним, и у него были свои мысли на этот счет. «Мне срочно нужно найти тихое место, чтобы мое тело адаптировалось к новой силе. Способность Риннигана, стихия дерева или таланты клана Узумаки в моем теле, со всем этим мне придется долго разбираться. И это адаптационный процесс, может занять 1-2 года, чтобы он полностью приспособился к своей силе, которая внезапно появилась в его организме. Оставив в стороне Риннигана, ему нужно начать изучение тайных техник стихии дерева и привыкнуть к силе клана Узумаки с самого начала. Сражаться с сильным противником в таком неквалифицированном состоянии крайне опасно. Правильно, какое-то время нет необходимости сражаться с ними. Пока вы полностью овладеете силой Риннигана, все будет решено, и это не займет много лет. Даже эти трое не смогут соревноваться с вами, и вы легко подавите их. Черный Зицу был согласен с планом Нагата. Учитывая текущий уровень владения Риннигана, включая остальные его способности, для него невозможно справиться с этими тремя. Просто подавить одного из них уже будет проблемой. Что уж говорить о том, когда они трое вместе. Как Конан? Пожалуйста, будьте спокойны, Нагата сама, Конан уже заранее была переведена в другую крепость, и там безопасно. Веди меня туда. Да, но перед этим я избавлюсь от этих троих. Это не вариант, чтобы они гонялись за нами. Черный Зицу планировал сделать это сам, заняв Шрейши и остальных своими собственными силами, чтобы выиграть время для побега Нагата. Нет необходимости, я сейчас спешу, и у меня есть трюк, который очень подходит для этой ситуации. Я хочу попробовать силу этой техники запечатывания. Под удивленным взглядом Черного Зицу Нагата сложил руки вместе, и большое количество чакры начало собираться в направлении ладони, а затем две ладони разделились, и между ними появился черный шарик. Это удивление и шок в глазах Черного Зицу был очень сильным, как будто он был поражен силой Нагата в данный момент. «Давай», – тихо пробормотал Нагата, и черный шарик размером с палец быстро отлетел от Нагата и полетел к небу. Чебокутинси, трое Шрейши, которые гнались за Нагата, внезапно почувствовали сильную всасывающую силу вокруг своих тел, и их тела замерли, не в силах сделать шаг вперед. Их тела неестественно полетели к парящему в небе черному шару, окружающая земля начала трескаться дюйм за дюймом, и бесчисленные потоки гравия полетели вместе с тремя. Сила всасывания этого черного шара становилась все более и более ужасающей, а камни, которые он притягивал, становились все больше и больше. Всего за 10 секунд был создан гигантский каменный шар, подвешенный в небе и медленно летевший все выше. Бум! Изнутри каменного шара раздался звук. Большой кусок камня внезапно вырвался из аккуратно сформированного огромного шара и упал на землю. В сопровождении более сильного взрыва пламя разлетелось по небу, поднялась пыль, и в проломе огромного каменного шара в дыму замаячила кроваво-красная гигантская фигура, а троица внутри Сусанаа стояла там вверх ногами. После этого кроваво-красный гигантский меч взмахнул и сильно ударил по каменному шару. Один камень за другим падал на землю, и сила притяжения, действовавшая на тела трех человек, становилась все меньше и меньше, и каменный шар сильно пострадал от удара. Яростно дрожа, бум, каменный шар полностью разбился, и Сусанаа спустилась на землю. Во время падения он перевернулся и твердо приземлился на землю, отчего ужасающие воздушные волны распространились вокруг, захлестнув лес. Сокрытие от восприятия, вероятно, вызвано этим темным парнем. Аяни огляделась своим бейкуганом, но не заметила фигуру Нагата. Такого парня в информации нет, и я его впервые встречаю. Кажется, у него очень хорошая способность прятаться. Шрейши нахмурился, чувствуя, что все становится сложнее. Неожиданно под командованием Мадара оказался разведчик с более сильными скрытными способностями, чем у белых Зицу. Внешне он очень похож на белых Зицу. Что мне делать дальше? Продолжать погоню. А я не несла тело Мадары, и она знала, что если она продолжит поиски сейчас, маловероятно, что она найдет Нагата. Шрейши погладил свою покалывающую шею и сказал: «Поскольку у них есть такая мощная скрытая способность, нет особого смысла продолжать поиски. Вернемся, в любом случае самая важная цель достигнута». Более того, с появлением Нагата он понял, что для переговоров нет места. По крайней мере, в этот момент с ним невозможно договориться. «Ты хочешь вот так отпустить Риннигана?» Рури нахмурилась, она думала, что молодой парень с Ринниганом более опасен, чем старый Мадара. Мы ничего не можем сделать, раз не знаем, где он. Да и Шрейши поднял голову, посмотрел на небо и сказал: «Пока связь между ним и страной дождя не прерывается, мы всегда можем найти его в этом месте». «Да, я не ожидала, что полубог так закончит. Теперь страна дождя и деревня ниндзя в ней остались без лидера». Рури вздохнула. «Действительно, как и сказал Шрейши, пока отношения между Акацуки и страной дождя не разорваны, это также будет хороший способ найти Ринниган в будущем. Во многих городах и поселках этой страны, включая деревню скрытого дождя, есть их шпионы из страны демонов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648-3574389. Глава 181. Стремление к власти. 2.3. Глава 181. Стремление к власти. 2.3. Ничего не поделать с их плохим географическим положением. Три большие страны по соседству нуждаются в этих маленьких странах, чтобы стабилизировать свою внутреннюю ситуацию. Это не имеет ничего общего со справедливостью или злом, но с необходимостью выживания. Это мир, где только сильный выживает, а слабый погибает. С этой точки зрения, я не уверен, что смогу убедить парня с Ринниганом, потому что я твердый сторонник немирного пути, а концепция мира в Акацуке уже укоренилась. Это верно независимо от того, в какой эпохе это происходит. Страны находятся либо в фазе войны, либо в фазе подготовки к войне. В некотором смысле он, Мадара и Нагата, противоположности, которые не могут убедить друг друга. Даже только что упомянутые переговоры в определенной степени основывались на силе, чтобы заставить другую сторону подчиниться, когда убедить не получилось. Таким образом, даже откровенный обмен мнениями не может изменить философию Нагата. Этот мир ниндзя всегда был таким: только сильный может вести мир, а слабый будет подчиняться. Нет более символического примера слабой страны, которая выживает в промежутках между большими странами, чем страна дождя. После опустошения в трех мировых войнах ниндзя, их единственный хранитель, полубог Ханза, погиб в бою. Все почти рухнуло, а новый лидер, Канза, сдался Канахе. Страна дождя станет подчиняться стране огня, а деревня скрытого дождя – Канахе. Все тайные техники и исследовательские материалы деревни начнут утекать известно куда. Пойдем, то, о чем нужно позаботиться сейчас, это страна воды. Смотря на ситуацию там, этот парень устроит переворот в ближайшие 2 года. Мы должны быть готовы приветствовать нашего союзника. Деревня скрытого тумана – это гвоздь для проникновения во внутреннюю систему 5 основных стран, и этот шаг особенно важен. Нам не нужно иметь дело с Канахой. Может, мне пойти и добавить еще топливо, чтобы они сражались более интенсивно? А я не играла с Кунеем в руке и облизывала губы своим языком. Не беспокойся о них. Полубог мертв, а страна дождя полностью стала вассалом страны огня. Ринниган точно не останется равнодушным к такому. Он обязательно применит какие-то средства, чтобы расправиться с проблемами деревни и будет противостоять Канахе открыто или тайно. После окончания этой мировой войны ниндзя для Канахи может быть неплохо оказаться в трясине страны дождя. В глазах Шрейши вспыхнул свет. Война в стране дождя закончилась победой Канахи. Когда скрытый песок осаждал Ханза, лидера деревни скрытого дождя, войска Канахи, принадлежащие Орочимару, отказались от поддержки союзных войск и вместо этого двинулись в обход, напав на базовый лагерь скрытого песка в этой стране. Тысячи ниндзя, охранявших лагерь, были уничтожены, а все припасы либо вывезены, либо сожжены дотла, так что ничего не осталось. Чтобы уничтожить силы Ханза, скрытый песок также заплатил жизнями почти 2000 ниндзя в качестве цены. Из 7000 ниндзя, собравшихся на поле битвы в стране дождя, они потеряли сразу 3000. С другой стороны, Канаха добилась почти 10-кратного результата ценой лишь сотен жертв. Все эти люди погибли, когда напали на лагерь скрытого песка. И Канза, новый лидер деревни скрытого дождя, официально представил документ о капитуляции Канахе, выразив свою готовность возглавить всех оставшихся ниндзя в деревне, чтобы они стали вассалом Канахи. Деревня скрытого дождя, центр деревни. Трупы, независимо от того, мужчины это или женщины, старые или молодые, все подвешены на веревках, соединенных между башнями. Пока ниндзя и жители деревни проходят здесь, они могут ясно видеть внешний вид этих трупов. Ниндзя и жители деревни осмелились разозлиться, но не заговорить, затем они склоняли головы и уходили, не в силах больше смотреть на это. Рядом с этими трупами стояли четыре ниндзя из Анбуканахи. Они холодно смотрели на ниндзя и жителей деревни, которые проходили мимо, и хотели подвесить их. На высокой башне Данза, одетый в черный плащ с повязкой на правой половине головы, стоял на краю площадки под открытым небом, снисходительно оглядывая деревню, а также видел трупы, висящие в воздухе. Таким образом, все связанное с Ханзой исчезло из этой деревни. Спустя несколько лет в этой деревне больше не будет никаких слухов о нем. Это все результат руководства Данза-сама и Орочимару-сама. Канза, новый лидер деревни Скрытого Дождя, подошел к Данза и скромно заговорил. Он получил указание от Канахи предать своего босса Ханза и позволить Ханза умереть от рук ниндзя Скрытого Песка. После этого, с помощью сил Канахи, он стал новым лидером деревни. Хотя мы помогли тебе стать лидером деревни, тут все еще слишком много голосов против тебя, так что будь осторожен. Да, пока вы даете мне 5 лет, я могу. Я дам тебе максимум 3 года. Я не хочу, чтобы эта деревня оставалась враждебной Канахи через 3 года. Если ты не сможешь этого сделать, эта деревня перестанет существовать. Любое существо, угрожающее Канахи, должно быть уничтожено. Эту волю разделяют Данза и его корень. Это. Канза немного заколебался. Хирузин решил расширить деятельность корня. Ты знаешь, что это значит, Канза? Данза ничего не выражал, глядя прямо на Канза рядом с ним холодным взглядом. Третий Хокаге-сама. Лицо Канза слегка помрачнело. Первоначально он думал, что этим вопросом в деревне Скрытого Дождя будет заниматься третий Хокаге, Сарутоби Хирузин. Хотя он и стал лидером деревни с помощью Данза и Орочимару, он совсем не хотел сотрудничать с этими двумя карьеристами. Хотя, по слухам, третий Хокаге хорошо относится к людям и имеет доброжелательный образ. Его не волнует сложная ситуация в другой деревне, когда речь идет об интересах Канахи. Третий Хокаге передал последующее управление этим местом корню и постепенно увеличивал силу этой организации, что было полной неожиданностью для Канза. Отбрось свои маленькие мысли и делай, что должен. Канаха не будет относиться к тебе плохо. Если ты будешь хорошо работать, я могу пригласить тебя стать джонином Канахи, пообещал Данза. Канза выдавил из себя улыбку, но не ответил. Пока с его разумом все в порядке, он не примет такой подарок. Хотя в этой деревне он лишь номинальный лидер, но он точно не выберет позицию джонина Канахи без какой-либо власти вообще. Несмотря на то, что он подчиняется Канахе, пока Данза не присутствует, деревня Скрытого Дождя подчиняется ему, что намного лучше, чем быть джонином Канахи. Он уже испытал красоту власти. Как можно так легко отказаться от того, что ты приобрел? Кстати, Данза-сама, что ответил Скрытый Песок? Тема была изменена. Они отправили нам просьбу о заключении мира. В ближайшем будущем они не посмеют атаковать Канаху. После этой битвы достижения и репутация Орочимару еще больше улучшились, в сочетании с достижениями, накопленными во Второй мировой войне ниндзя, становление четвертым Хокаге уже несомненно, и никто ему не помешает. Далее Орочимару должен будет занять важную должность в Анбу, готовясь к становлению Хокаге. Данза уже обдумывал следующий шаг. В Анбу было отобрано 70 элит из десятков тысяч ниндзя деревни, был министр и его заместитель, а также 17 команд, в каждой из которых по 4 человека. Это общее количество Анбу. Министр Анбу и его заместитель, все ниндзя из клана Сарутоби, а также они сын и невестка третьего Хокаге. Хотя сын Хирузина тоже отличный ниндзя в деревне, но он совершенно не сравним с Орочимару в гонке на пост четвертого Хокаге. Следовательно, должность министра и заместителя министра должны попасть в руки Орочимару. Ему нужно получить доступ к правам управления Анбу, установить свой престиж перед этими людьми, а затем, став четвертым Хокаге, все решится само собой. Ведь Анбу – самая мощная сила в руках Хокаге, а также это самая важная сила в системе, которой должен управлять сам Хокаге. Само собой разумеется, что Орочимару должен овладеть Анбу. И это не просто так, и эпоха разрастания корня наступит окончательно. Данза видел очень светлое будущее. Вместе с Орочимару он должен устранить консервативное мышление и использовать абсолютную силу, чтобы удержать все страны, чтобы они не осмелились смотреть на Канаху. Любые угрозы должны быть уничтожены. Как раз в тот момент, когда Данза представлял себе это светлое будущее, Внезапно появился ниндзя и встал на колени перед Данзо. Данзо сама, срочное письмо из деревни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3574.390. Глава 181. Стремление к власти. 3.3. Глава 181. Стремление к власти. 3.3. Ниндзя корня передал письмо Данзо обеими руками. Данзо не возражал против присутствия Канзе рядом с ним. Он открыл письмо и прочитал его, нахмурившись. Неужели скрытое облако, наконец, не может сдержаться? Неважно, пусть Рачимару разберется с этим, и было бы неплохо добавить еще пару заслуг в войне. Содержание письма очень простое. Ниндзя скрытого облака странным образом движется в стране горячих источников, и есть все признаки подготовки нападения на страну огня. Предполагается, что из-за выступления Конохи в стране дождя, они также обеспокоены тем, что простое наблюдение со стороны позволит Конохи слишком сильно оторваться ото всех. Репутация деревни влияет на количество клиентов из разных стран, позволяя иметь больший доход в мирное время. Скрытое облако всегда хотело соревноваться с Конохой за звание сильнейшей деревни ниндзя. Видя изменения ситуации на поле боя в стране дождя, очень высока вероятность того, что они нападут на них. Конзо, я возвращаюсь в Конаху сейчас. Управление деревней останется на тебе. Проблем со скрытым песком не должно быть, но не действуй опрометчиво. Хорошего пути, Данзо сама, приходите почаще, когда у вас будет время. Но лучше тебе больше никогда не приходить, добавил Конзо в своем сердце. В следующий момент Данзо и ниндзя корня исчезли отсюда. Вернувшись в Конаху, Данзо сразу же отправился в здание Хокаге, без отдыха. Атака скрытого облака дала ему понять серьезность вопроса, и он не мог больше этого откладывать. Необходимо как можно скорее подписать мирный документ со скрытым песком, а затем позволить Рачимару разобраться с врагами в стране горячих источников. В конференц-зале уже собрались Хокаге и два советника. «Ты вернулся как раз вовремя, Данзо, мы приняли здесь решение». Хирузин положил трубку в рот и улыбнулся пришедшему Данзо. «Когда Рачимару отправится в страну горячих источников?» Данзо кивнул и прямо спросил интересующий его вопрос. «Ну, на самом деле мы подготовили другие дела для Рачимару». На лице Хирузина отразилось сомнение. «Другие дела?» Услышав слова Хирузина, Данзо поднял бровь и взглянул на Митакада Хамуру и Утатани Кахару. Они оба кашлянули и перевели взгляд в другую сторону, не смея встретиться глазами с Данзо. У Данзо внезапно появилось плохое предчувствие на сердце. Да, Арачимару, талантливый ниндзя, особенно его понимание техники и исследовательские способности, он – выдающийся талант в мире ниндзя. Поэтому мы решили, что следующим пунктом назначения Арачимару будет присоединение к корню для дальнейшей разработки новых техник, которые коренным образом улучшат силу Конохи. Присоединиться к корню, поскольку все слишком резко изменилось, Данзо какое-то время не мог прийти в себя. Его не только не отправят против скрытого облака, но он даже не войдет в Анбу, а будет отправлен в корень. Могут ли в корне быть кандидаты в Хокаге? Вопросы, касающиеся дел корня, являются совершенно секретными для большинства людей в деревне. Отправиться туда значит отказаться от своего имени, от всей своей славы, от своей личности и стать безымянным человеком в темноте. Арачимару раньше работал с корнем, но в качестве стороннего человека, что принципиально отличалось от нынешней ситуации. Его подавляют. Данзо сразу же подумал о такой возможности. Это потому, что престиж Арачимару слишком высок, и появилось беспокойство, что его не получится контролировать. Данзо внимательно посмотрел на Хирузина. Он изо всех сил старался не злиться и низким голосом спросил двух советников. «Вы согласны с этим?» «Да, да, хотя Арачимару хорошо проявил себя на поле боя в стране дождя и сумел заставить скрытый песок пойти на уступки, но принятые методы были не очень хорошими и он предал союзника. Влияние этого дела не очень хорошо. Чепуха. Война – это не игра в дружбу, и победа – самое главное. Способность Арачимару заставить скрытый песок потерять более 3000 ниндзя при минимальных жертвах уже доказала его силу и способности». Данзо холодно посмотрел на этих двух друзей и впервые в жизни так сильно разочаровался в них. «Это но предательство союзников, в конце концов, принесут не очень хорошие последствия. Мы все еще считаем, что лучше дать Арачимару немного остаться в тени». Утатани Кахару под давлением Данзо высказала свое мнение. «Вы просто боитесь, что вашу власть отберет Рачимару. Данзо посмотрел прямо на них двоих, его слова были предельно откровенными, а глаза холодными. «Данзо, как ты можешь так говорить? Мы упорно трудились для Конохи все эти годы». Лицо Митакада Хамуры было мрачным, хотя это действительно было немного нечестно с их стороны. Первоначально они также договорились, что Орочимару перейдет прямо в Анбу, но когда они подумали, что у Орочимару и Данзо одинаково беспринципный стиль ведения дел, то после становления Хокаге, два советника перестанут иметь важность. Поэтому под присмотром Хирузина Орочимару все еще может стать четвертым Хокаге, но сила Анбу не может перейти к Орочимару преждевременно. Да, Орочимару слишком сильно начал выделяться, мы беспокоимся, что ниндзя из других деревень придут его убить. Утатаникахару продолжала высказывать причины такого решения. Если Орочимару так легко убить, то это будет из-за его собственной слабости. Но то, что вы сделали, может заставить его разочароваться в деревне. В голосе Данзо уже была угроза. Увидев жесткое отношение друга, Митакада Хамура и Утатаникахару вздохнули. Именно из-за связи Данзо с Орочимару им пришлось позволить Орочимару уйти в корень, чтобы спрятаться на некоторое время. Мы делаем это для его же блага. Ему нужно некоторое время, чтобы успокоиться сразу после войны. Данзо был крайне разочарован в душе и вздохнул. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Хирузина, который молча курил трубку, не говоря ни слова, с чрезвычайно сложным выражением лица. Он гордился блестящими достижениями своего ученика, но также боялся его престижа в деревне в данный момент. Именно из-за этих двух переплетенных эмоций его настроение было таким сложным. «Хирузин, ты действительно собираешься это сделать? Что поделать? Орочимару предал деревню Скрытого Дождя, и я должен дать им объяснение. Воля первого Хокаге состояла в том, что мир важнее всего. Это правильный метод управления деревней. Орочимару не хватает этого таланта. Надеюсь, он может понять суть воли первого Хокаге, иначе мне было бы не по себе, доверив ему будущее деревни». Данзо успокоил бурное настроение в душе. «Я понял, просто делай, как считаешь нужным. Надеюсь, ты не пожалеешь о сегодняшнем решении». Данзо закончил эту фразу с ровным выражением лица и спокойно вышел. В конференц-зале повисла гробовая тишина. Все трое знали, что на этот раз Данзо был очень зол. Если Данзо проявит на лице гнев, это заставит их чувствовать себя непринужденно. А вот такое сокрытие эмоций пугает их. Хирузин вздохнул, чувствуя себя физически и морально измотанным, он пробормотал себе под нос. «У меня тоже есть свои трудности. Деревня сейчас не выдержит политики боевой фракции. Надеюсь, он поймет меня. Я также думаю о будущем деревни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3574391. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент, 1.4. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент, 1.4. Страна демонов, больница. Открыв глаза на кровати, Абита почувствовал, что с его левым глазом какая-то проблема, как будто там чего-то не хватает. Он смотрел в белый потолок, комната была наполнена запахом дезинфицирующего средства. Планировка комнаты также была очень простой и светлой. Это была палата, специально предназначенная для отдыха пациентов, но не больничная палата в Конохе, не говоря уже о временной палате, построенной в лагере Конохи в стране травы. Абита вообще не знал, что это за место. Планировка палаты, пейзажи за окном, все доказывает, что он впервые попал в такое место. Он закрыл пустой левый глаз рукой, где не чувствовал ничего и был перевязан медицинской повязкой. «Мой глаз». Внезапно Абита вспомнил все. Все, что было до комы, все нахлынуло на него. Рин мертва, убита его собственными руками. Затем из его тела вылезло странное существо и вырвало его шаринган. В лесу раздался внезапный взрыв, и его тело, удерживающее Рин, отбросило из-за ударной волны, после чего он потерял сознание. Неестественно, его тело сильно задрожало, сильное сожаление и боль немедленно заполонили его сознание, а огромная чакра подсознательно сосредоточилась на единственном оставшемся правом глазу. Невообразимая резкая перемена произошла в нем, и зрачок принял сложный узор. «Это твой Мангекьё Шаринган», — прозвучал внезапный голос. Этот голос был одновременно и знакомым, и незнакомым для Абита. Он внезапно повернул голову и увидел мужчину с черными волосами и в белом халате, который стоял, прислонившись к стене с левой стороны палаты, скрестив руки на груди. «Давно не виделись, Абита. Прошло почти 2 года, а ты так сильно вырос. Шрейши приветствовал его с улыбкой. Разве ты не тот, кто живет за счет девушки? Абита сказал эти слова в оцепенении. Уголок рта Шрейши дернулся. В каком-то смысле этот пацан совсем не изменился. Почему ты здесь? Где это место? Абита снова взялся за лоб, его голова сильно болела. Когда он снова поднял голову, он посмотрел на Шрейши с чуть большей бдительностью в глазах. Этот человек, ниндзя-отступник Канахи, заклятый враг деревни и клана Учиха, а также опасный ниндзя С-ранга, разыскиваемый во всем мире ниндзя. Он мало что знал об инциденте с побегом 2 года назад, но он также понимал, какой ущерб Канахи был нанесен этим делом в то время. «Не нужно быть настороже против меня, не волнуйся, я ничего тебе не сделаю, но ты, похоже, сейчас вообще не понимаешь ситуации». «Что?» Слова Абита были настороженными и озадаченными, и он не знал, о чем говорил Шрейши. «Посмотри на свой правый глаз». Он достал из кармана зеркало и кинул его в Абита. Абита поймал зеркало и посмотрел на себя. Его пустой левый глаз был забинтован, так что все его лицо выглядело немного смешно. И правый глаз каким-то образом был активирован, но он сильно отличался от обычного шарингана, который он видел. В его алом глазу не было тамоя, а был более сложный и загадочный узор. «Это шаринган. Почему он стал таким?» Абита смотрел на себя широко раскрытыми глазами, недоверчиво глядя на свой правый глаз в зеркале. «Как мой шаринган стал таким? Что случилось? Это вообще шаринган? Если быть точным, это мангикьё шаринган». Шрейши поправил Абита. «Мангикьё шаринган». Абита нахмурился. «Как ниндзя клана Учиха, хотя он и не является высокопоставленным членом клана, он слышал легенду об этом глазу. Это легенда клана Учиха с древних времен. По записям клана Учиха в архивах, только братья Учиха Мадара и Учиха Изуна открыли такие глаза. Как он смог получить Мангикьё Шаринган? Это можно назвать чистой фантазией, и мозг Абита не мог все осознать. Ты наконец что-то понял? Это что происходит? Изначально секрет этих глаз, как правило, не раскрывается людям из клана Учиха, потому что метод открытия этих глаз слишком злой, и легко породить много проблем. Но, поскольку у тебя они уже есть, то я просто скажу это. Способ открыть Мангикьё Шаринган – это убить своего самого важного человека или позволить ему умереть у тебя на глазах. Услышав слова Шрейши, у Абита внезапно сильно заболела голова, он опустил голову и начал задыхаться. Он уже подумал о причине появления этого глаза. Последовали болезненные воспоминания, и руки, держащие его голову, задрожали. Это потому что, Рин, я открыл их, такие глаза. Абита выдавливал слова сквозь зубы, и Шрейши увидел раскаяние и самобичевание в тоне Абита. Не нужно винить себя, это собственный выбор, Рин. Но стоит сказать, что ты стал мишенью только потому, что у тебя есть талант открыть Мангикьё Шаринган. Это правда, что я использовал тебя, чтобы иметь дело с Мадарой, и ты был на стороне, которую я оставил без личного присмотра. Шрейши смущенно почесал затылок, но даже получив возможность сделать выбор снова, он не изменил бы своего решения. Мадарой, я вспомнил, что парень, который забрал мой левый глаз, также упомянул это имя. Что происходит? Почему ты спас меня? Почему Рин? В этот момент Абита был полон вопросов. Для него смерть Рин и тот факт, что он открыл Мангикьё Шаринган, стали тщательно составленным кем-то сценарием. Когда это началось? В тот момент, когда Рин забрали. Нет, боюсь, я уже был мишенью раньше. Абита вспомнил все, что произошло до того, как он впал в кому. Он думал, что это нормальное развитие, но теперь, когда он переосмысливает это, было слишком много вещей, которые невозможно объяснить ясно. Как сказал Шрейши, если причина всего в том, что он обладает потенциалом открыть Мангикьё Шаринган, то многие недоразумения можно объяснить. Кто-то хотел его глаза. Это странное существо с вихревым лицом, которое поселилось в его теле, нужно для того, чтобы вырвать его глаза. Это и была конечная цель. Это также основная причина похищения Рин. Если бы не эти глаза, Рин бы не похитили, и она не умерла бы от его собственной руки. Все это было вызвано Шаринганом. У Абита появилось желание полностью уничтожить оставшийся глаз. Именно из-за этих глаз Рин была убита. Эти глаза виноваты во всем. Его лицо внезапно потемнело, и он почувствовал желание умереть. Это похоже на потерю всего мира для него, а жить в одиночестве в этом мире бессмысленно. Как только на лице Абита отразилась эта мысль, Шрейши быстро подошел и сильно ударил Абита по голове. Абита внезапно очнулся от мысли о самоубийстве, закрыл голову, и слезы покатились по его лицу от боли, но он свирепо уставился на Шрейши убийственными глазами. «Блин, почему этот ублюдок так сильно ударил меня по голове? Если так сильно бить, то можно стать полным идиотом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643483582028. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 2.4. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 2.4. «Зачем ты бьешь меня по голове?» – резко спросил Абита. «Ты же сейчас думал покончить жизнь самоубийством?» – спросил Шрейши. «Ну и что, это не имеет никакого отношения к тебе, верно?» «Нет, я просто хочу сказать, что если ты умрешь сейчас, в будущем Арин буду заботиться только я». «Что?» – Абита не сразу отреагировал, и в его голове внезапно вспыхнула вспышка света, и он недоверчиво посмотрел на Шрейши. «Ты имеешь в виду, Рин не умерла?» Удивление пришло так внезапно, что он стал немного бессвязно говорить. «Ее жизнь уже вне опасности, и она выздоравливает», — сказал Шрейши Абита. «Ты лжешь мне, это невозможно. Я помню, что мой кунай действительно ранил жизненно важные органы Рин». Абита покачал головой, немного не веря своим глазам. Он очень хотел, чтобы сказанное Шрейши было правдой, но его кунай действительно должен был убить Рин. «Я не получу никакой выгоды от того, что солгу тебе, но проблема все еще существует. Я использовал медицинские ниндзюцу, чтобы спасти Рин от смерти, но...» Шрейши больше не говорила. «Но что?» Сердце Абита сжалось. «Это ты можешь пойти и узнать сам. Она в соседней палате и уже не спит». Шрейши указал на палату рядом с собой. Без дальнейших церемоний Абита быстро встал с больничной койки, все еще одетый в больничный халат, и босиком выбежал из палаты. И действительно, на двери соседней палаты он увидел табличку с надписью на Харарин. Абита подавил внутреннее волнение и осторожно толкнул дверь. Как и палата, в которой находился Абита, это палата высокого уровня для одного пациента, и эта палата специально предназначенная для раненых важных людей. В палате на больничной койке сидела девушка примерно возраста Абита, вокруг было очень тихо. Она сидела с повернутой головой и смотрела на пейзаж снаружи через открытое окно. Рин, увидев эту чрезвычайно знакомую фигуру, Абита дрожащим голосом назвал имя девушки. Она медленно повернула голову и увидела Абита с взволнованным лицом, но не показывала той нежной улыбки, как представлял Абита раньше, и в ее глазах было сильное сомнение. Кто ты? Ты меня знаешь? Абита был как будто бы поражен молнией, и его тело застыло у дверей палаты. В этот момент Шрейши прошел мимо Абита, войдя в палату, поставил пузырек с лекарством на столик рядом с кроватью и сказал: «Рин, принимай это лекарство один раз в день в полдень, по две таблетки за раз. Примерно через полмесяца тебя выпишут из больницы, а до тех пор можешь выходить на прогулку на улицу, но постарайся не заниматься слишком усердно». «Хорошо, я понимаю», — Рин кивнула, ее улыбка была чистой и безмятежной. «Ты до сих пор не можешь вспомнить свое прошлое?» – спросил Шрейши. Рин покачала головой и нахмурилась. «Нет, я до сих пор ничего не могу вспомнить. Я очень четко помню свое имя, но остальное нет. Каждый раз, когда я думаю об этом, у меня болит голова». «Правда?» – Шрейши сделал паузу, а затем сказал с улыбкой. «Все в порядке, если ты этого не помнишь, не мучай себя слишком сильно. Да, отдохни сейчас хорошенько, а я пойду первым. Но не забудь вовремя принять лекарство». Шрейши кивнул, развернулся и подошел к двери палаты, похлопал Абита по плечу и по дороге вывел его наружу. Рин смотрела, как они уходят, ее лицо было спокойным, и она продолжала лежать с повернутой головой и смотреть в окно в оцепенении. Нежный и теплый ветерок, постоянно дующий из окна, заставлял чувствовать себя чрезвычайно комфортно и вызывает ощущение перерождения. «Эй, что случилось с Рин? Почему?» Следуя за Шрейши до самой крыши больницы, Абита не мог дождаться, чтобы задать вопросы, а его лицо было крайне встревоженным. «Как видишь, теперь Рин потеряла свою память». Несмотря на беспокойство Абита, Шрейши ответил равнодушно. «Это амнезия». Из-за того, что Рин только что не узнала его, Абита уже догадался, но факты, сказанные Шрейши, по-прежнему мешали Абита принять реальность. «Правильно, вероятно, из-за чувства вины ей было стыдно смотреть на тебя, поэтому она решила замкнуться в себе». Шрейши вздохнул. «Чувство вины?» Абита выглядел сбитым с толку. В то время она хотела умереть от твоих рук с эгоистичными намерениями и позволить тебе одному нести боль от убийства твоего друга. Вот откуда берут начало ее чувство вины и сильное самообвинение. По сравнению с физической болью, которую она испытала в тот момент, твои чувства боли, которые будут длиться всю жизнь, будут совсем на другом уровне. Она не могла простить себя за то, что была такой эгоистичной, сказал ему Шрейши. Дыхание Абита стало очень прерывистым, а его сердце, казалось, сильно болело. Он прикрыл грудь рукой и сказал тихим голосом: «Я не хотел винить Рин эти глаза, это из-за них Рин стала мишенью». Шрейши подошел к Абита и посмотрела ему прямо в полные сожаления глаза. «Из-за того, что ты слишком терпим ко всему в ней, поэтому, когда Рин решила умереть, она почувствовала себя виноватой и решила закрыть свое сердце, не в силах смотреть прямо на свое эгоистичное «я». Абита замолчал. Нет способа вылечить ее, Абита все еще чувствовал, что это нужно исправить. Это собственный выбор Рин, но ты думаешь, что восстановление ее памяти – это хорошо для нее самой. Слова Шрейши лишили Абита дара речи. Действительно, восстановление этой части памяти может быть не очень хорошо для Рин. Всю боль он понесет на себе, и он не хочет, чтобы Рин страдала еще больше, так сейчас думал Абита. Для него тот факт, что Рин жива, является величайшим светом в его сердце. Если оставить в стороне вопрос с Рин, какие у тебя планы на будущее? Шрейши спросил Абита о его дальнейших планах. Мои планы? Абита был ошеломлен на мгновение, затем задумался и ответил. Я хочу забрать Рин обратно в Канаху. В конце концов, я ниндзя Канахи, а Какаши все еще ждет меня. Я теперь имею Мангекё Шаринган, так что должен быть важен для деревни. Ты действительно так думаешь? Конечно. Значит, ты хочешь убить Рин? Спросил его Шрейши. Как Рин может вернуться в Канаху? Что ты имеешь в виду? Причина, по которой она хотела покончить жизнь самоубийством, заключалась в том, что Семихвостый был запечатан в ее тело, и на нее была наложена специальная проклятая печать, которая мешала навредить самой себе. Кто-то хотел контролировать ее и использовать Хвостатого в ее теле, чтобы разрушить Канаху. Рин хотела остановить все это, поэтому решила умереть от твоих рук. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3584475. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 3.4. Глава 182. Абита, Рин и двойной агент. 3.4. Шрейши кратко объяснил, что произошло, чтобы Абита мог понять, почему Рин приняла такое решение. В той ситуации, для Рин, это был единственный выбор, который она могла сделать. Какое это имеет отношение к тому, что я и Рин вернемся в Канаху? Абита сомневался. Семихвостый, хвостатый зверь, переданный деревне скрытого водопада первым Хокаге во время первых переговоров пяти Каге. Это всемирно признанный факт. Если Рин вернется в Канаху, что будет с ней? Что решит сделать Канаха, чтобы избежать дипломатического конфликта и предотвратить критику других деревень? Шрейши напомнил Абита. Что произойдет? Абита в страхе сглотнул. Рин будет захвачена, а Семихвостого вернут скрытому водопаду. И если Джинчуурики потеряет хвостатого зверя, то он умрет.